Совершенно забыто, что Новиков был блестящим журналистом, чья полемика с госпожой всякой всячиной, то есть самой императрицей, бесила ее куда больше, чем все розенкрейцеры и тамплиеры вместе взятые. У нас еще продолжают и сегодня спорить, кто является автором знаменитого отрывка путешествия в Новиков или Радищев. А Екатерина II не спорила, ей это было совершенно неважно. Важно было, что отрывок был напечатан в журнале Новикова «Живописец», и в этом отрывке, как много позже писал Добролюбов, слышится уже ясная мысль о том, что вообще крепостное право служит источником зол в народе. Добролюбов. Полное собрание сочинений. Том 2. Москва-Ленинград. 1935. Страница 170. Екатерина II вовсе не была настолько недальновидной, чтобы не понимать, куда метили и письма к Фалалею, и новиковские пословицы российские, в которых совсем не таким уже эзоповским языком говорилось и о том, что близ царя, близ смерти или седина в бороду, а без в ребро. Да и кто не понимал, в чей адрес говорится. Имея седину в голове, женщина, я отчаю искушением жить беса, начинает думать, будто она в состоянии сочинять стихи и прозу, морает любовные сказочки, кропает идиллии, эклоги и другие мелкие сочинения, но успехов не видит. Или старая и беззаконно проводившая дни своей женщины имела сына, которому хотя и за 30 лет было, но он еще ничему не учился, ничего не делал и был неотступно подле своей матери. Она его ласкала, нежила, баловала и сделала, наконец, сущего тунеядца. Беспрестанно уговаривала его жениться, но урод, заключая, что все на свете женщины так злобны и беспокойны, как злобна его мать, никогда не соглашался на женитьбу. Обе цитаты из пословиц российских «Смотреть на Новиков. Избранное сочинение», Москва-Ленинград, Дихл, 1951, страницы 235 и 236. Какая тут мистика? Намек на матушку-государыню и ее сынка урода Павла Петровича достаточно прямолинейен. Подлинное лицо Новикова давно было ясно Пушкину, Белинскому, Добролюбову, Чернышевскому, Герцену. И именно противовес им Лонгинов создает свое исследование, в котором Новиков объявляется всего лишь издателем, книгопродавцем, мистиком и масоном. В остальном онде верноподданный выполнитель просвещенных предначертаний государыни, лишь под конец запутавшийся в мистико-масонских делах. Концепция была создана хитро и ловко, и на много лет увлекла по этому пути почти все дореволюционное литературоведение. Даже Плеханов пошел на поводу этой реакционной легенды, также придавая масонству Новикова главное решающее значение. Советским исследователям пришлось немало потрудиться, чтобы правильно оценить деятельность Новикова. Кем же был автор книги «Новиков и московские мартинисты»? Михаил Николаевич Лонгинов, библиограф и книголюб, автор множества заметок и статей о книжной старине. В круг литераторов он попал с детства. Его репетитором по русскому языку был молодой Гоголь. Подробно о Лонгинове смотреть Чуковский, Некрасов, статьи и материалы. Ленинград, Кубуч, 1926-й. Страница 291. В свое время в обществе его любили. Он был веселый, общительный молодой человек, прославившийся как автор неприличных по содержанию стихотворений. Это было в начале 50-х годов. Его называли «поэт не для дам», и книжечку таких опусов он напечатал в «Карлсруэ». Позже, став губернатором и сановником, он усердно скупал и уничтожал эти грехи юности.